Она была не такой худой, как в начале своего вегетарианства. Еще в больнице она стала понемногу прибавлять в весе, и благодаря тому, что хорошо питалась у него дома, поправилась, и груди ее нежно округлились. Талия, к его удивлению, круто изгибалась в вогнутой линии. Волосы на лобке не отличались густотой, а линии ног от бедер до лодыжек, пусть им не хватало объема, не имели ничего лишнего и смотрелись очаровательно. Это тело не вызывало сексуального желания, скорее его хотелось спокойно созерцать. Осознание того, что ему не удалось увидеть монгольского пятна на ее попе, пришло к нему лишь после того, как она полностью оделась. «Извини». Только сейчас, заикаясь, он начал оправдываться. «Дверь была открыта, вот я и подумала, что ты куда-то ненадолго вышла». «Ничего страшного». И вновь она произнесла это очень естественно, словно так и следует отвечать. «Просто мне так удобно, когда я одна дома». Вот оно что. Он привел в порядок немного прояснившиеся мысли. Она имела в виду, что все время проводит без одежды. Он со смущением почувствовал, как некая часть его тела, совсем недавно сохранявшая спокойствие при виде обнаженной женщины, вдруг напряглась и стала подниматься. Он стянул с головы бейсболку, чтобы скрыть свое возбуждение, неловко опустился на пол. «Мне нечем вас угостить». В темно-серых спортивных брюках, под которыми не было трусиков, он точно видел, что она их не надевала, своячница прошла на кухню. Глядя, как чуть заметно колышется ее совсем небольшая попка, которую вряд ли можно назвать аппетитной, он невольно сглотнул слюну, и кадык судорожно дернулся. «Да ладно, не стоит. Или поедим фрукты, что я принес», — сказал он, пытаясь выиграть время, чтобы справиться с возбуждением. «Да, хорошо». Она вернулась в прихожую, взяла яблоки, груши и понесла к раковине. Слушая, как льется вода и позвякивают тарелки, он пытался сосредоточиться на унылых розетках и кнопках телефона. Однако перед его внутренним взором лишь все более отчетливо вырисовывался ее лобок и ягодицы, раскрашенные лепестками цветов с его многочисленных эскизов, на которых мужчина и женщина занимаются сексом в разных позах. Эти видения беспорядочно носились у него в голове. Она принесла тарелку с фруктами и села перед ним. И он, опустив голову, чтобы блеск глаз не выдал его чувства, сказал: «Не знаю, вкусные ли яблоки». После недолгого молчания она сказала: «Можно было и не приходить». «Что?» Она спокойным тоном продолжила свою мысль. «Вы не беспокойтесь за меня. Я сейчас ищу работу. Доктор посоветовал не заниматься делом, которое требует внимания и сосредоточенности. Вот я и подумала, может, поработать в универмаге? На прошлой неделе даже на собеседование ходила». А вот как. Он не ожидал такого поворота. «Вы бы на моем месте терпели жену, которая до конца жизни останется неадекватной, каждый день будет пить лекарства от психического расстройства, взвалив все заботы на плечи мужа?» Так однажды по телефону пьяным голосом вопрошал свояк. Ее бывший муж оказался неправ, она была не такой уж и ненормальной. «Может, не стоит идти в универмаг, а лучше поработать в магазине у сестры?» Опустив глаза, он, наконец, заговорил о деле, по которому пришел. «Почему бы тебе не устроиться туда? Жалко немаленькую зарплату выплачивать работнику со стороны. Мачио очень хочет тебя видеть в своем магазине. Вы сможете доверять друг другу, и в нее будет спокойно на душе, что вы вместе, да и ты уставать не будешь, как в большом универмаге». Он договорил, чувствуя, как спадает возбуждение. Постепенно пришло спокойствие, что позволило ему посмотреть ей в глаза. И лишь теперь он увидел ее бесстрастное лицо. Такое бывает только у монахов. Совершенно бесстрастное. Мелькнул страх, когда он задался вопросом, сколько же ей пришлось пережить, какой осадок остался в душе, если она так выглядит. Он почувствовал укол совести. Увидев ее обнаженной, он стал разглядывать ее как порнографическую картинку. Однако невозможно было отрицать, что это короткое видение запечатлелось в его памяти и могло в любой момент вызвать в нем пожар. «И груши попробуйте». Она пододвинула к нему тарелку. «Ты тоже ешь?» Не вилочкой, а рукой она взяла кусочек груши и откусила. Он отвернулся, испугавшись своего порыва схватить ее, погруженную в свои мысли, за мягкие плечи, облизать ее тонкие пальцы, испачканные липким грушевым соком, сосать ее губы и язык, до тех пор, пока не исчезнет последняя капля фруктовой сладости, а потом силой стянуть с нее широкие спортивные брюки. «Слушай, ты не выйдешь со мной?» — спросил он, обуваясь. «Куда?» «Пройдемся немного, поговорим». «Я подумаю о том, что вы сказали». «Нет, я не об этом. У меня есть к себе просьба». Он посмотрел ей прямо в лицо, на котором читалось сомнение. Ему было все равно, куда идти, лишь бы только не сидеть в этой крайне опасной комнате, лишь бы избавиться от мучительного желания и страстного порыва, которые с каждой минутой усиливались. «Говорите здесь». «Нет, хочется пройтись. Да и тебе, разве не тоскливо целый день сидеть дома?» Наконец она уступила, сунула ноги в шлепанцы и последовала за ним. Они молча прошли переулок и зашагали по большой улице. В глаза ему бросилась вывеска сетевого кафе, где продают мороженое. «Ты любишь мороженое?» Она чуть-чуть улыбнулась, как воспитанная в строгих правилах девушка, завязавшая любовные отношения с молодым человеком. Они выбрали столик у окна, сидя напротив, он молча смотрел, как она слизывала мороженое с деревянной лопаточки. И неожиданно поймал себя на том, что каждый раз, когда ее язык высовывается изо рта, невольно вздрагивает, как от электрического тока, словно между его телом и ее языком протянут невидимый провод. И в ту же секунду в голову пришла мысль. Очевидно, другого пути нет. Чтобы выбраться из этого ада, очевидно, остается только претворить в жизнь свое страстное желание. А моя просьба... На кончике ее языка таяло белое мороженое. Она открыто посмотрела на него. Из глаз с монголоидным разрезом слабым огнем блеснул зрачок, не маленький, но и небольшой. «Я прошу тебя стать моей моделью». Она не улыбнулась, не растерялась, словно собираясь пронзить его тихим взглядом, просто пристально посмотрела на него. «Ты ведь как-то приходила на мою выставку?» «Да. Это будет видеофильм, похожий на предыдущие». Он почувствовал, что становится смелее, больше не потеет, и что руки перестали дрожать, и голова стала остывать, словно на макушку положили пакет со льдом. «Нужно будет снять одежду, а я распишу тело красками». По-прежнему тихо глядя на него, она разжала губы. «И что дальше?» «Нужно будет позировать в таком виде, пока я не закончу съемку». «А вы сказали, будете писать на теле?» «Да, писать цветы». Ему показалось, что ее глаза на миг дрогнули. Впрочем, он мог ошибиться. «Это не такая уж трудная работа. Займет всего лишь 1-2 часа. Можно в любое время, когда тебе удобно». Посчитав, что высказался, он почти с покорным видом опустил голову и посмотрел на свое мороженое. Посыпанное крошками арахиса и нарезанным миндалем, лакомство потихоньку таяло и мягко стекало вниз. «А где?» Ее вопрос дошел до него в тот момент, когда его внимание было поглощено мороженым, которое таяло, превращаясь в пену. Она подносила ко рту последнюю горку лакомства. В уголках бескровных губ остались следы белых сливок. «Собираюсь попросить друга уступить на время свою мастерскую». Ему показалось, что между ними выросла стена, настолько безучастным казалось ее лицо, и, заглянув в душу ее, он никак не мог понять, что в ней происходит. «А моей сестре вы сказали?» Думая, что лучше не говорить жене, что у него есть один только возможный ответ, с грустью подыскивая слова, он от этого, разочарованный в себе, ответил: «Нет, потому что это секрет». Она не выказала ни одобрения, ни согласия. Затаив дыхание, он поедал ее глазами, пытаясь понять, какой ответ таится в ее молчании. Благодаря солнечным лучам, проникающим сквозь широкие окна, в мастерской художника М. было тепло. Это пространство площадью почти 300 квадратных метров напоминало скорее выставочный зал, чем мастерскую. Картины М. висели на стенах в удачных местах, а принадлежности для рисования находились, к его большому удивлению, в идеальном порядке. Все эти правильно разложенные кисти, краски и другие атрибуты художника вызвали в нем желание тут же взять и попробовать их в деле, хотя он и принес с собой все необходимое для работы. После нескольких попыток найти студию с естественным освещением, ему пришлось выбрать мастерскую бывшего сокурсника М, отношения с которым он не назвал бы очень близкими. М, в уже 30 с небольшим, первый из выпуска, устроился штатным преподавателем в один из столичных университетов, и сейчас на его лице, на одежде и манере поведения отражалось чувство собственного достоинства, которое так присуще профессорам. «Как это неожиданно, подумать только! Ты обратился ко мне с просьбой?» Так сказал М. примерно час назад, угостив его чашкой чая и передавая ключи от мастерской. «А если еще какая-нибудь мастерская понадобится для такого дела, обращайся в любое время. Днем я провожу много часов в университете». Он принял ключи, всматриваясь в округлившийся живот М., который выпирал сильнее, чем у него самого. Конечно, Эм не станет выставлять напоказ свои чувства, но страстное мужское желание, наверное, свойственно и ему, а вслед за ним и терзание. Линия округлившегося живота сокурсника доставила некоторое утешение. Скорее всего, Эм как минимум испытывает досаду и небольшой стыд по поводу своего толстого пуза. И тоскует по когда-то молодому телу, ставшему теперь не очень здоровым. Чуть заслонившие окна картины Эм, они показались ему заурядными, он убрал в сторону и на деревянном полу, освещенном солнцем, постелил белое покрывало. Полежал немного на нем, проверил, каково придется ей, что она будет чувствовать и что будет видеть с этого места. Высокий потолок с фактурой дерева, за окном небо, пол холодноватый, но терпеть можно, жестковато, но от покрывала идет ощущение мягкости. Он повернулся, и в поле зрения оказались картины М. Холодная тень на полу, копоть в давно нерастапливаемом камине. Разложив приготовленную аппаратуру, он вынул видеокамеру, проверил батарейки, поставил в угол прожектор, взятый на тот случай, если съемка затянется, раскрыл альбом с эскизами, закрыл и сунул назад в сумку. Снял джемпер, закатал рукава рубашки. Он ждал. Когда до 3 часов... В это время она собиралась приехать на станцию метро. Оставалось несколько минут, он обулся и повесил джемпер через локоть. Вдыхая чистый воздух окраины города, зашагал к метро. Зазвонил мобильный, и он ответил на ходу. Это была жена. «Это я. Кажется, сегодня буду поздно. Студентка, что на подработке, снова не явилась. До 7 надо забрать Чию из детского сада». Он ответил коротко. «Я тоже не могу. Раньше 9 не получится». Раздался вздох жены. «Поняла. Попрошу тетушку из 709-й квартиры побыть с ребенком до 9». На этом разговор закончился. В последнее время его отношения с женой стали похожи на отношения компаньонов, связанных ребенком, и общались они без лишних слов. Спустя несколько дней после его визита к свояченице сила нестерпимой страсти заставила его ночью обнять жену. Горячее желание, которое он не испытывал даже в первые месяцы после женитьбы, удивило их обоих. «Что это с вами?» Не желая слушать ее гнусавого голоса, он закрыл ей рот. Смутно проступающие в темноте очертания носа, мягкие губы, линия гибкой шеи напоминали ему желанный образ, и он весь устремился к нему. Губами трогая упругие соски жены, он снял с нее ночную сорочку. Каждый раз, когда образ маленьких голубых лепестков собирался исчезнуть, он закрывал глаза и стирал лицо жены. Когда все закончилось, он увидел, что она плачет. То ли от бурных эмоций, то ли от обиды, то ли от каких-то неизвестных ему чувств. Он не мог знать. «Мне страшно», — тихо проговорила жена. «Нет, кажется, она сказала другое. Я боюсь вас». Он провалился в сон, похожий на смерть, потому не мог определить точно, на самом ли деле эти слова сорвались с губ жены. И как долго продолжались ее рыдания, тоже не слышал. Однако на следующее утро жена вела себя, как всегда, словно ничего не произошло. И голос ее, несколько минут прозвучавший по телефону, не изменился. В нем не было ни намека на случившееся той ночью, ни какой-то враждебности. Просто иногда ее интонация, ее терпение, которое временами казалось сверхчеловеческим, ее вздохи, всегда звучавшие одинаково, привносили в его душу некое неловкое чувство. Чтобы избавиться от него, он ускорил шаги. К его удивлению, свояченица уже ждала его у выхода из метро. Видимо, она уже давно поднялась наверх и, немного взъерошенная, сидела на ступенях лестницы. В потертых джинсах, коричневом толстом свитере она, казалось, явилась прямиком из зимы. Не решивший сразу окликнуть ее, он смотрел, будто зачарованный, как она вытирает пот с лица, разглядывал ее силуэт, освещенный солнечными лучами. «Раздевайся», — тихо сказал он. Она стояла и безучастно смотрела на осины за окном. Спокойные лучи дневного солнца придавали яркость светлым занавескам. Она даже не оглянулась, и в тот миг, когда он собрался повторить просьбу, решив, что она не расслышала, ее руки взлетели вверх вместе со свитером. Она сняла белую футболку и обнажила спину, бюстгальтера на ней не было. Потом стянула старые джинсы, и перед ним предстали две белые округлости. Он смотрел на ее ягодицы, затаив дыхание. Чуть повыше двух мягких холмиков виднелись довольно глубокие ямочки, обычно называемые улыбкой ангела.